Тут колонна, честь не видать, честь не видать. Вся церковь, дорогая, мы были у вас 5 лет тому назад. Вы помните, нет? С молодежью мы заезжали, вы еще собирались в старом здании. С нами был еще один браток, Ваня Шкаруба. Кстати, он ушел в вечность, 52 года. Возвращался с миссионерской работы, с Мексики. Переходил фривей, его сбила машина, сбила насмерть. То есть мы его похоронили. Он в вашей церкви на вечере проповедовал. Помнишь, брат Николай? Не помните? Как раз у вас было в церкви была вечеря Господня. Значит, мы здесь целая группа. Вот нас завтра, сегодня ночью мы улетаем в Красноярск. А потом мы, вот Володя немножко расскажет за работу. Володь, немножко расскажи, чем мы собираемся заниматься. А потом я расскажу один из псалмов. Приветствую вас всех. Мы едем группой на Красноярский край с целью несем Евангелие. Будем беседовать с людьми, всякими, кто попадется, будем трактаты развивать. Такое обычное благовестие. И также будем делать вот и лагеря. 2 лагеря запланировано. Получается, и из маленьких поместных церквей дети там собираются, и также из неверующих семей. Будет такое, как занятие с детьми, лагерное. И вот так мы, в принципе, едем с такой целью, чтобы донести весь евангельское для людей. Так что, если у вас в Сибири есть родственники, сейчас Евангелие очень трудно доносить до верующих людей. Я вот сейчас еду в электричке, начал женщина беседовать, она говорит, все, я уже все это знаю, мне больше не говори. Ну и приблизительно вот такая картина. Ну и вы, наверное, это сами знаете. Но я хочу сказать, мы часто очень приглашаем неверующих детей в собрание для того, чтобы потом привлечь их родителей. Согласны, друзья? И потом очень часто родители приходят к концу недельного лагеря. Я вам расскажу такой случай. У нас очень часто, уже несколько раз приезжали в город Фресно, мы живем. Это между Сан-Франциско и Лос-Анджелес, город Фресно. Если у нас очень часто приезжают дети с интернатов, с Украины, с Хмельницка. Сейчас мои 6 дочерей находятся на Украине, трудятся среди вот этих интернатских детей. Вот когда они приезжают, их американские семьи разбирают по домам. И мы их приглашаем в собрание, приходят они на подростковое, там на собрание. Вот что интересно, я никогда не помню. Такая картина, знаете, 2 воспитательницы сидят, они у меня в доме жили месяц. И вот дети их поют, знаете, с интерната поют, рассказывают, и воспитатели сидят, плачут. Говорит, ну надо же, вот месяц прошел, и вы так уже детей наших обработали. Но это, братья и сестры, интернатские дети. Знаете, мы не знаем их корней, не знаем их, то есть не знаем их родителей. То есть, ну вот приблизительно вот такой работой мы будем заниматься. Потом у нас есть там один брат, он уверовал сам, он сидел в зоне 17 лет. Последний раз мы с ним разговаривали по телефону, он нас уже ждет в Сибири. Чем мы будем заниматься? Он, значит, получил разрешение в Красноярске от генерала Красноярска посещать тюрьмы. То есть мы постараемся с молодежью ходить в тюрьмы и проповедовать среди заключенных. Вы знаете, что Сибирь, чем она богата? Кто скажет? Ну, это понятно. Поэтому там, ну, их очень много. Поэтому мы будем вот такое служение совершать, так что я попрошу, чтобы вы молились за нас на всем протяжении. 20 августа мы сразу с Красноярска пролетом и сразу улетаем на Лос-Анджелес. То есть мы вас уже не увидим. Сегодня мы вечером с вами, и все. Кстати, ваш один брат, вот Влад, он летит с нами. Потом он вам немножко расскажет и поделится. Жавский сидит. То есть он вам расскажет немножко о нашем служении. Хорошо? Ну, а я хочу рассказать один из самых больших, самых длинных псалмов. Но я не буду вас затягивать. Я кратенько несколько стихов расскажу из этого псалма. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твои, храни твердо. «О, если бы направляли стопы мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя всем сердцем моим, поучаясь судом правды». Как юноши сохранить в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем им ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце своем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований Твоих. Навеки, Господи, истина Твоя утверждена на небесах, истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, потому что она всегда со мною. Я сделался мудрее старцев, потому что размышляю об откровении Твоих. Я сведущ более старцев, ибо взираю на заповеди Твои. Аминь.